Вот что, Яков, прими-ка и мой динарий, да познакомь меня с этими господами. Я человек любопытный, а ты уж больно занимательно про них рассказал. Ночь на 2 сентября 1939 года. Раментенская пуща. Красивая женщина в синем покрывале на золотых волосах подошла и присела рядом, и было как-то понятно, что она — это я, хотя и другая лицом, и светлая, но во сне так часто бывает, и не удивляет совершенно, когда сон про кого-то другого. А вот что увидела себя, удивила, и подумала еще — это к смерти, но не испугалась, а наоборот успокоилась. А она погладила по плечу и ничего не сказала, но стало ясно, что все понимает, как никто никогда не. Проснулась от поцелуя в макушку теплого и щекотного. Сначала даже подумала: «Отец?» Открыла глаза, словно очутилась в кинозале, когда на экране показывают ночь. Мгновением позже поняла, что ночь и есть. Марти стоял на коленях, положив руки мне на плечи, и смотрел так, будто ждал ответа. Ответила, конечно, да, хотя и не слышала вопроса. Он кивнул, притянул, прижал к себе всего-то на пару секунд. Помог подняться. Моти с наступлением темноты успел побывать в поселке на берегу озера. Он сказал, кажется, «Билинау». Около него торчал неизвестный в брезентовом дождевике, кепке и рыбацких сапогах. При ближайшем рассмотрении скелетоподобный человек с треугольными впадинами вместо щек и узко посаженными глазами дырочками в глубокой тени белесых надбровий. Харон Хароном. Впрочем, в лунном свете все выглядит несколько потусторонне. «Идемте тихо, быстро», — бросил незнакомец по-немецки с неявным акцентом, не дожидаясь, пока я надену рюкзак, повернулся и резво зашагал по одному ему заметной тропинке. Мотя лишь развел руками и извиняюще бросил, когда я поравнялась с ним. «Не в духе», — говорит, — «война началась, рискуем сильно, плату двойную взял». Шона шел вторым. Марти следом за мной, Бэр в арьергарде. Луна ленивой рыбой плыла справа, то и дело подныривая под сети ветвей, и в полглаза следила за нашим отрядом. Редкие восклицания и всхлипы ночных птиц гнетущей тишины не нарушали, подчеркивали. Идти по однообразным холмам под такой аккомпанемент стало невыносимо тоскливо уже через 5 минут. Я попыталась привести в порядок мысли, да только на них все время наплывал огромной черной кляксой вопрос: что с нами будет? Поскольку единственно верный ответ на него можно было узнать лишь одним способом, плюнула на размышления и начала просто считать шаги. Так и заснула бы на ходу, кабы Мотя, не менее моего изнывающий от молчания, не стал подавать реплики драматическим шепотом. А может, просто хотел меня подбодрить? Сказал, что проводник наш, литовец, женатый на немке, знает эти места не хуже, чем мальчишка, содержимое своих карманов, что в последние 3 месяца переход границы для прикордонных жителей с обеих сторон был значительно облегчен, и патрулирование производится больше для порядка, да и вообще. Всей пограничной страже в Литве кот наплакал, что главное — не наткнуться на внеурочный немецкий патруль, который может встретиться на пути по причине военного времени. Но если соблюдать осторожность... Здесь проводник остановился и злобно прошипел: «Я же сказал тихо!» И весь дальнейший путь мне пришлось мыкаться в бессловесной тоске. Лес скоро кончился. Потянулись плешивые холмы, Два раза по четверти часа пришлось лежать в кустах, пережидая нечто, видимое лишь проводнику. А потом вдруг резко потянуло свежим озерным запахом, и мы нырнули в плотный, как овсяный кисель, туман. Одежда тотчас сделалась волглой, на лицо налипли тысячи холодных капелек. Это бодрило. Берег окончился так неожиданно, что мы чуть не посыпались в воду брейгелевскими слепцами с трехэтажной высоты. Харон ощутимо успокоился, в своей скупой и вязкой манере сообщил, что туман хорошо и что здесь зеро узко, обрыв высокий, никто не ждет. После чего счел разъяснения исчерпывающими и стал копаться в корнях громадной кривой сосны. Вытащил из тайника веревку, ловко принайтовил к стволу, показал вниз. Шона ушел первым, как в воду канул. Проводник повернулся ко мне. Лица его было не видно, но поняла, сомневается. Неожиданно для себя возмутилась, хотя, казалось бы, чем, и в 3 секунды... соскользнула дюльфером. Сравнительно безопасный способ скоростного спуска с отвесных склонов при помощи веревки, разработанный в начале 20 века немецким альпинистом Гансом Дюльфером. И тут же была наказана за гордыню, обожгла бедро и чуть не убилась о торчащую из склона корягу. Еле удержалась, чтобы не вскрикнуть от боли, но не вскрикнула от стыда. Остальные спустились без приключений. За вцепившимися в узкую кромку песка кустами оказался обширный песчаный грот, рукотворный, укрепленный изнутри деревянными брусьями, а в нем большая лодка. Харон бесшумно спустил ее по каткам на воду. Осмотрел нашу команду и велел Моти сесть на весла. Мартис Шона отправил на носовую банку, меня усадил на дно, в ногах у Моти, вместе с кладью, а сам устроился у руля. Перекрестился, чем удивил. Скомандовал вперед. 2 вооруженных человека шли по тропинке вдоль берега. Тот, что постарше, нес карабин на плече. Шагал размеренно и привычно, зевая и ежась от сырости. Второй передвигался в синкопированном ритме. Зыркал по сторонам, а оружие держал на груди, несмотря на то, что ремень нещадно натирал ему тонкую шею. Словом, вел себя, как положено новичку. «Беда с тобой. Как тебя там?» — скучно сказал старший. «Гинтас!» — буркнул младший. 3-й раз уже спрашиваешь. Ладно, не злись, а то еще прыщ на носу вскочит. Ну, суди сам, разве не беда с тобой, Гинтас? Это почему так? Да потому что на кой ляд ты мне тут нужен? Я что, навязывался, что ли? Мне приказали, я пошел. А в Шаулю Саюнга тебе кто приказал идти, молокосос? Мамочка! Тоже мне стрелок. Ты стрелять-то умеешь хоть? Шаолю Саюнга. Союз стрелков. Созданное в Литве в 1918 году подобие национальной гвардии в подчинении генштаба. В союз стрелков принимали с 16 лет. Умею и получше тебя. У меня медаль. Ага, 2 медали. Ври больше, скорее поверят. Не веришь, не надо. И чего ты ко мне привязался, а? Я что ли виноват, что тебе спать не дали? А кто виноват? Если б таких, как ты, долбовольцев не было, никому бы в голову не пришло вами границы усиливать. Да кончай уже по сторонам пялиться и винтовку не тереби, а то пальнешь в меня ненароком. Я 2-й год служу, знаю, никаких нарушителей тут не бывает. Сам подумай, дурья башка, кому здесь надо тайком переходить? 2-й год служишь, а даже 1 лычки не выслужил. Это потому, что я перед начальством не выпендриваюсь. а геройство тут проявить никак нельзя. Эх, да ты молодой еще, тебе не понять. Сколько тебе? 18.